Поскольку Мизуки лично не нашел меня или Наруто, я подозревал две возможности. Либо он опасался связываться сразу с двумя джинчурики, либо же он не был предателем. Довольно трудно использовать кого-то из нас, учитывая, что мы были постоянно вместе. В то же время он уже мог найти себя другую пешку. Вот только я в этом сомневался. Он выбрал Наруто не просто так. Мне приходилось практически силой давить на него и выставлять себя слабым звеном, которое можно использовать. И это сработало. Взгляд Мизуки лишь на мгновение просветлел, а затем вновь сделался таким же сочувствующим, как и раньше, только прибавилась к нему еще и некоторая неуверенность. «Хорошо», — Мизуки прищурился. В тот момент мне показалось, что он снял свою маску, но потом я понял, что это не так. Жуткий холодок в глазах мужчины обратился в те самые слова. «Я расскажу тебе один секрет, но ты должен пообещать мне, что никто об этом не узнает, даже твоя сестра». «Я обещаю». Наступила ночь. Что ж, все прошло вполне неплохо. Я не мог точно сказать, хорошо ли я играл или же этот Мизуки просто не слишком умен. В любом случае он решил использовать простого ученика Академии, чтобы тот пробрался в дом Хокаге и украл у того секретный свиток. Не знаю, какой смелостью или каким интеллектом нужно обладать, чтобы рискнуть пойти на такое. Его мотивы мне были не важны. В данный момент я стоял на крыше и смотрел на темноту в окнах дома третьего Хокаге. Я не знал, предвидел ли старик все это или же меня скоро схватит Анбу. По сути, именно это и выступало для меня главной преградой, а не Мизуки. Хм, даже если меня поймают за кражей свитка, сомнительно, что Хирузин меня казнит за такое. Не знаю, такой ли он добряк, как в моих воспоминаниях, но даже Данзе не стал бы убивать джинчурики. Максимум, что меня может ждать, это тюрьма или домашний арест. Как по мне, это самый худший вариант. Сомневаюсь, что не будет проведено расследование. Вроде как ничего опасного. Я не знаю, готовился ли Мизуки к этому дню, но недооценивать его тоже не стоило. Я вздохнул. Опять начал размышлять и все продумывать. Выбор у меня все равно невелик. Я должен был действовать. На этой мысли я спрыгнул с крыши на карниз, а затем спокойно пробрался в приоткрытое окно. Все выглядело как ловушка. Однако, мое чутье пока ничего не засекло, так что я пробрался в дом, проскользнул в тенях по коридору и, как говорил Мизуки, оказался в кабинете старика. Аво, меня встретил целый стеллаж с сотней свитков. И никакой охраны, столько техник. Будь я поглупее, то точно бы прихватил что-нибудь. Я огляделся, а затем хмуро начал рыться в свитках. Вся ситуация была какой-то нелепой, но я все равно быстро нашел нужный мне свиток и сбежал через окно. Никаких ловушек, никаких сигнальных фуин, вообще ничего. Вот только я не мог знать, что в тот же момент, как моя нога ступила в дом старика, неподалеку, в резиденции Хокаге, Хирузин усмехнулся и, подхватив свою шляпу, встал из-за стола. Пора. Следом события продвигались очень стремительно. Я преспокойно покинул деревню, пробрался в лес и подал на руку сигнал, после чего мы вместе с ней открыл свиток с запретными техниками. «Братик, это же, да, это секретный свиток, о котором я говорил, но...» Нарука схватила меня за рукав и обеспокоенно спросила: «Но ты же не крал его?» Она была очень догадливой. На самом деле я лишил ее основных подробностей и воспользовался ее доверием. Можно и так сказать, усмехнувшись, я приободрил ее большим пальцем вверх. «Не волнуйся, как только мы изучим техники, то точно станем генинами. В крайнем случае нас немного наругают, не более. Поверь мне, ну ладно». Нарука опустила брови, но все же послушалась. Я все еще не понимал, о чем она думала. Мне она казалась обычным ребенком, иногда веселым, а иногда очень послушным и милым, но все же я чувствовал, что между нами стояла какая-то преграда. Мы были из разных миров, и я был намного старше. Вновь ей улыбнувшись, я привел мысли в порядок и повернулся к свитку. Не скажу, что я не был взволнован возможностью изучить новые техники, но чутье подсказывало мне что-то неладное, и исходило оно из деревни. Я уже предполагал, что это. Мизуки не последовал за мной, хотя, когда я покидал Коноху, то почти столкнулся с ним. Он, наверное, даже и представить не мог, что его навыки скрытности были бесполезны против меня. Но, все это не важно, ведь если выпал шанс, я решил им воспользоваться. Вот, смотри, это техника теневого клонирования. Указав на рисунки и письмена с подробным объяснением дзюцу, я серьезно сказал: изучи эту технику, Нарука. Она быстро кивнула и начала усердно запоминать. Мне даже не пришлось настаивать. Видя ее сосредоточенный взгляд, я довольно кивнул. Постарайся хотя бы запомнить. У нас не так много времени. Тут сомневаться не стоило. Мизуки сам об этом позаботится. Насколько я помню, он хотел подстроить все так, чтобы все подумали, будто Наруто сбежал со свитком, так что он точно не станет убивать меня сразу же. Это тоже входило в мои планы. Но на самом деле, буквально во всем, меня будто поддерживала сила извне. Любая переменная могла все испортить. Оставалось только ждать, прибудет ли Ирука, или же мне удастся сразиться с Мизуки в одиночку. Неважно, отмахнувшись от подобных мыслей, я быстро запомнил технику, а затем начал разворачивать свиток. Как я и думал, глава 19, новые ниндзюцу. Все, что я нашел на странице секретного свитка, так это еще три техники. Вот и все, остальная часть оказалась пуста. Мда, он просто не стоил того, чтобы рисковать ради него жизнью и свободой. Мизуки, вероятно, не знал, но я быстро сообразил, что скорее всего свиток подменил Хирузин. Иного варианта я просто не видел. Мизуки с точностью знал, как выглядит этот свиток, ведь его инструкции были очень подробными, но он явно не знал, что в нем скрыто. Впрочем, неудивительно, кто бы стал хранить такой важный предмет без должной защиты. Однако, даже если тут были записаны всего три техники, они оказались не такими уж и бесполезными. Если бы я был любителем теорий, то предположил бы, что Хирузин специально подготовил их для нас с Нарука. Техника теневого клонирования, техника зондирования, техника призыва, настоящая база. Как на это ни посмотри, но их записали в этот свиток намеренно. Основа для сенсорики, основа для человека с огромными объемами чакры и основа для призыва. Ни одной стихийной техники. Очевидно, кто-то вроде меня не смог бы освоить подобные преобразования за несколько часов, но вот что-то базовое. По крайней мере, я мог выучить одну технику, а другие запомнить. Кстати, теперь я подтвердил, что даже если бы смог вспомнить печати из аниме, то все равно не смог бы использовать теневое клонирование. Так уж вышло, что тут дело не в печатях. Важно правильно направить чакру и сосредоточиться. Мои аналитические способности явно превосходили оригинального Наруто. Возможно, сказался не только опыт прошлой жизни, но и усиление паучка. Но я быстро запомнил все три техники, а затем начал практиковаться. Тем временем и Нарука начала складывать печати, дабы создать первого теневого клона. Думаю, в оригинальной истории Наруто просто не стал смотреть остальные дзюцу, сосредоточившись на клонировании, оттого старания Хирузина не окупились. Правда, в будущем к призыву его подвел Джирая. Быть может, и это подстроил старик. Теперь мне кажется, что он намеренно использовал Мизуки как пешку, которая позволила бы мне обрести необходимую основу для выпуска и дальнейшего роста. Зачем деревне бесполезные джинчурики? Мое пребывание в академии явно не пойдет ей на пользу. Возможно, даже седьмая команда была частью плана старика. Вопрос только в том, зачем было все так усложнять? Разве он не мог просто отдать или подбросить свиток мне в руки? Неужели проверка? Или дело в том, что старик не хочет светиться, или не хочет, чтобы у меня была легкая жизнь? Он действительно решил пойти на такой риск, не побоявшись, что я могу выйти из-под контроля. Хотя, может, я просто слишком много об этом думаю. Наше ограниченное время довольно быстро подошло к концу, но это того стоило. Аво, братик, смотри, у меня получилось. Нарука радостно вскрикнула, указав на несколько десятков своих точных копий. Молодец, я в тебе не сомневался. Я потрепал ее волосы и похвалил. Теперь на одну проблему стало меньше. С теневым клонированием у нее точно получится стать генином. Что до меня, я освоил теневое клонирование даже быстрее Нарука. Похоже, для исполнения этой техники и вправду был важен не контроль, а именно объемы, или точнее, мои огромные резервы чакры как раз и позволяли мне обойти свой главный недостаток. Вероятно, с контролем я выйду на новый уровень. Но это еще не все. Мои дневные ощущения наконец стали понятны для меня. Оказалось, что с моей чакрой что-то произошло. Как раз поэтому утром я чувствовал такую легкость и спокойствие. Я не знал причины, возможно, все дело в способностях Человека-паука, но и не исключено, что дело именно во мне, душе, оказавшейся в этом теле. Я попробовал создать обычного клона и, на удивление, он получился вполне сносным, хоть и каким-то бледным. Теперь даже не знаю, смог бы я пройти экзамен, хотя и Рука вряд ли бы пропустил меня с этим. Ясно одно, контроль моей чакры изменился, а поскольку я не знал причины этого, то просто принял это как данность. Остальные техники я не смог применить. К сожалению, времени было недостаточно, ведь прошло всего 3 часа. Нарука справилась на час похуже, чем я, и вот, у меня снова кольнуло в затылке. Мизуки. Стоило мне обернуться и заслонить собой сестру, как на ветке ближайшего дерева возник силуэт, а затем в мою сторону на впечатляющей скорости сорвалось больше 10 кунаев за раз. Я не паниковал, а резко выхватил свой и с поразительной ловкостью и точностью начал их отбивать. Дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Черт, один поранил мою щеку, но я лишь усмехнулся и стер ее пальцем, подняв свой холодный взгляд к пораженному Мизуки. Он явно не ожидал, что простой ученик Академии сможет с такой легкостью отбить все его кунай. И не только отбить, еще и среагировать на коварную атаку из-за спины. Какого черта? Это что, какие-то фокусы лиса? Скривившись, Мизуки вдруг спрыгнул с ветки, но не стал подходить ко мне, а дружелюбно улыбнулся. Нарута-кун, Нарука-чан, вы как всегда вместе. Заприметив Нарука, он еще больше напрягся. Мизуки явно рассчитывал на то, что я буду один, но похоже быстро сориентировался и решил, что сможет позаботиться о нас обоих. Уж простите мою поспешность, я не хотел вам навредить, клянусь. Он думает, мы совсем тупые. Я мысленно фыркнул, но внешне не показывал ничего, кроме настороженности. Нарука дрожала и стояла у меня за спиной, ухватившись за мою куртку. Но, при этом она не издавала ни звука, и делала именно то, о чем я ее попросил. Если страшно, стоять за мной, не высовывайся, я совсем разберусь. Еще тогда я сказал ей, что может случиться нечто подобное. Может, я и представил ей все как игру, но я не знал, как правильно объяснить ребенку, во что я втянул ее. Сейчас это не важно. Позже отвечу на все ее вопросы. Значит, и рука не придет? Что ж, так даже лучше. Расправив плечи, я окинул взгляд разбросанные на траве кунаи, а затем нацепил на лицо паникующую и непонимающую маску, обратившись к Мизуки. Мизуки-сенсей, вы что, вы пытались меня убить? Что? Нет, конечно. Мужчина вдруг рассмеялся, а затем убрал кунай в подсумок и выставил руки перед собой, будто пытаясь доказать, что он хороший парень. Видишь, все в порядке. Я просто проверял тебя, и ты отлично справился. Я же говорил, что свиток сделает тебя сильнее. Как насчет стать моим учеником? Он явно пытался заговорить мне зубы, хотя я не мог понять, с чего он вообще купился на мою игру. Похоже, он относился ко мне так же, как и я к Нарука. Что ж, если так, то почему бы не продолжить этот фарс? Но этот свиток, я выучил технику, как вы и сказали, так что теперь, я должен его вернуть. Ха, что за чушь? Мизуки рассмеялся. С этим свитком мы с тобой станем сильнейшими шиноби. С какой стати нам его возвращать? Давай его сюда, я тебе кое-что покажу. Он начал медленно приближаться ко мне, улыбаясь самой доброй на свете улыбкой. Но я уже видел, как он начал нервничать после моих слов. К тому же, то, что я дал ему отпор, тоже сказалось на подозрительности этого парня. Даже дурак понял бы, что что-то здесь не так, и не будь Мизуки самодовольным мудаком, одержимым свитком, то не стал бы рисковать. Но, Мизуки-сенсей, я же строил вид неуверенного и обеспокоенного ребенка, пока Нарука стояла позади и по моему сигналу медленно складывала ручные печати. И именно в тот момент, ублюдок, Мизуки резко сорвался с места и атаковал, но и я не стоял на месте. Дзынь-дзынь, как предсказуемо, наши кунаи столкнулись, а следом, без лишних слов, я и Нарука сложили ручные печати. Сотни клонов тут же окружили врага. Глава 20. Становление генином. Мизуки оказался в западне, и с каждым уведенным клоном, которые заслонили все его видение, его лицо становилось только бледнее. Твою мать, какого черта? Ему пришлось отбиваться, но я уже знал, что все тщетно. Мои клоны, вероятно, были даже сильнее оригинального Наруто, не говоря уже о том, что мне помогала Нарука, которая, похоже, вошла в кураж и совсем не щадила бедного Чуунина. Похоже, она злилась. Я позвал ее не только для подстраховки, но еще и чтобы позволить ей поучаствовать в своем первом сражении, поэтому совсем немного помогал, даже иногда мешал продвигаться ее клонам при помощи своих. Если бы не это, то кое-кто давно бы уже проиграл. Мизуки напал на меня не потому, что что-то подозревал, точнее, не в этом дело. Он просто хотел обдурить меня и убить с самой близкой дистанции, в его стиле. Недооценивать и смотреть свысока. У него могло получиться, если бы здесь стоял тот я, который только оказался в этом теле, но времена изменились. Хоть и не прошло недели, но после тренировок с реальными врагами, причем монстрами, я легко мог разобраться с обычным человеком. Нарука все еще побаивалась выходить на передовую, среди своих клонов ей было намного легче. Что до меня, я продолжал давить на напуганного Мизуки. Он поверить не мог в то, что его внезапно окружит не меньше тысячи наших копий. Вот только сбежать он тоже уже не мог. Ха, и это все, что ты можешь, Мизуки. Я рассмеялся, провоцируя его, и это работало. Арх. Его и без того бледное от страха лицо еще сильнее перекосило. Он снова нанес мне внезапный удар, но мне хватило слабой пульсации в голове, чтобы опередить его и рассечь ему плечо. Я буквально определял каждое его движение, любую подлую тактику, отвечая той же монетой. Просто смешно, как его сделали нашим инструктором. Дело было не в том, что я силен, а в том, что он оказался крайне слаб. Я играючи легко парировал все его атаки. Дзынь-дзынь-дзынь. Капли крови раненого Мизуки постоянно разлетались в воздухе. Дальше бой продвигался по ожидаемому сценарию. Чертов лис, будь ты проклят, сдохни. С окровавленным лицом и сотней порезов на нем, Мизуки истерично кричал, в то время как сотни клонов безостановочно бросались на него и постоянно избивали. Этот парень оказался еще слабее, чем я предполагал. Когда я понял, что быстрее его и намного сильнее, а также запросто могу отрезать ему голову, если захочу, то просто отступил и позволил клонам на руках взяться за дело. В тот день я впервые понял, что мне нравится смотреть на то, как клоны моей сестры издеваются над беспомощным человеком. Странное чувство, но Мизуки это заслужил, не так ли? Он был так слаб, что мне даже не захотелось продолжать эту дуэль. Впрочем, это было ожидаемо. Сколько бы ни кричал этот ублюдок, в итоге его избили до отключки. Ему даже не помог Фуума Сюрикен. Братик, обеспокоенная Нарука подбежала ко мне и коснулась окровавленной щеки, а затем со слезами на глазах начала ее обтирать рукавом. «Братик, ты ранен, ах, эй, да все в порядке, Нарука, хватит, эта царапина уже давно затянулась и неясно из-за Регина Паука или самого Наруто. Вот только стоило Нарука увидеть на мне кровь, как ее страх перед столкновением с Мизуки уже не выглядел чем-то особенным. Мне кое-как удалось ее успокоить, все еще поражаюсь тому, какая она эмоциональная, даже Наруто таким не был. Неужели девочки все такие? Вот только стоило ей понять, что со мной все в порядке, как Нарука впервые показала мне то, как она злится. Точнее, это было куда более ощутимо, чем с клонами. Она ни с того ни с сего закричала, а затем подбежала к бессознательному Мизуки и начала пинать его по лицу, одновременно с этим выкрикивая: «Получай, сволочь, негодяй, как ты посмел ранить моего братика? Вот тебе». Я наблюдал за этим с отвисшей челюстью. Кто бы мог подумать, что эта милая и послушная девочка вдруг станет такой. Даже порывшись в памяти, я не припомнил, чтобы она ругалась. Похоже, адреналин взял свое. У меня по спине невольно пробежали мурашки. Теперь я понял, что ничего о ней не понял. Она даже вопросов не задавала о произошедшем, что за странная младшая сестра. Казалось, в этом мире ее почти ничего не заботило, кроме меня, а любое слово воспринималось как данность. Нарука не искала ничего, лишь моего присутствия. Но, как и в моих воспоминаниях, если это касалось моей безопасности, она выходила из себя. Вот только никогда еще не было такого, чтобы она избивала людей ногами. Похоже, случившееся слишком сильно на нее повлияло. Я знал, что эти двое эмоциональная парочка, но чтобы настолько, это было непросто принять. Тем временем избитый и окровавленный Мизуки пускал пену изо рта и постоянно вздрагивал от нападок Нарука, а Хокаге наблюдал за ситуацией из своей резиденции. Тогда же, к моему удивлению, в лес подоспел Ирука. Конечно, он припозднился, но когда увидел на земле избитого товарища и нашу вполне целую парочку, его лицо сначала просветлело, а затем потемнело. «Че что? Что вы натворили? Вы двое?» Ох, этот строгий тон. Слегка вспотевшая и довольная Нарука быстренько укрылась у меня за спиной, поглядывая на прибывшего сенсея с опаской и готовностью дать новый бой. Ха, мне пришлось ее успокоить. Теперь, все было кончено. Все, что я мог, это размахнуться и кинуть ему свиток. На тот момент у меня уже не оставалось сомнений, что сегодняшний день закончится для нас благополучно. Так и случилось, хотя некоторые шиноби были явно не в восторге от случившегося и постоянно бросали на нас с Нарука недовольные взгляды. Вот только никому не было дела до их мнения. Мизуки забрали, а нас с Нарука увели на разговор к Хирузину. Старик много не говорил, он сначала посмотрел на Ируку, а затем кивнул нам двоим. «Что же, брат и сестра Узумаки, давно не виделись, мы лишь кивнули с сестрой», а он продолжил. «Мы уже выяснили достаточно, так что вам нет нужды рассказывать мне о произошедшем. Преступление за кражу свитка я с вас снимаю». «Что до Мизуки», выдохнув дым из своей трубки, старик покачал головой. «Глупый мальчишка, я так и не понял, к кому именно он обращался, к Мизуки или кому-то другому. Господин Хокаге, вы мне верите?» Хирузин недоуменно на меня посмотрел, а потом хохотнул. «Что за вопрос? Конечно, я тебе верю. Но почему? Мизуки напал только на меня, и никто этого не видел, кроме нас с Нарука. Учитывая, что я даже не был генином, да еще и являлся не самой почитаемой персоной в Конохе. Я, конечно, не сомневался, что Хирузин знал всю правду, учитывая хрустальный шар у него на столе, но неужели все закончится так просто? Как оказалось, потому что ты шиноби моей деревни, а я твой Хокаге. Мне этого достаточно». Мне этот ответ показался несерьезным, особенно после смешка старика и спокойной улыбки Ируки. Тот, похоже, тоже уже все знал, потому не позволил мне объясниться по дороге, а ведь делал строгий вид, словно я убил невиновного. Да уж, встреча с Хирузином произвела на меня странное впечатление. Все закончилось очень просто. Вы хорошо себя проявили, поэтому за это полагается награда. Я полагаю, вытащив из-за пазухи пару протекторов, он передал их нам с Нарука со словами: «Поздравляю с выпуском из Академии». Че что? Нарука с дрожью ухватилась за протектор, словно за самое ценное сокровище, и сначала возбужденно посмотрела на меня, а затем недоверчиво на старика. Вы серьезно? Мы теперь генины, правда? Хирузин снова хохотнул. Да, вы генины. Ахаха, ура, братик. Привычная милая маска Нарука вновь треснула, и она начала кричать и прыгать, после чего бросилась меня обнимать. Вот так все и закончилось, а я все размышлял, посматривая на теплую улыбку старика. Нормально ли, что Хокаге носит в кармане два протектора? Похоже, я не скоро узнаю ответ на этот вопрос. Глава 21. Ночной змей. Вернувшись домой после небольшого праздника с Ирукой в Ичираку, мы немного поболтали с Нарука, а затем она уснула прямо у меня на коленях. Этот день оказался для нее довольно сложным, особенно встреча с Мизуки. Я почувствовал укол вины за случившееся, а потом рассказал ей про Девятихвостого. Я не вдавался в подробности про наших родителей, но в общих чертах обрисовал ей ситуацию с Джинчурики. В тот момент, когда она это узнала, я думал, что Нарука точно спросит что-то еще или будет шокирована, но она просто улыбнулась и сказала, что я самый лучший брат на свете, и ей не важно, что внутри нее сидит лис, если я рядом, а затем обняла меня и уснула. Все еще не могу понять, о чем она думает. Эх, старший брат из меня явно не самый лучший. Если честно, с такой сестрой даже говорить было не нужно, и это пугало. В прошлом они с Наруто понимали друг друга с полуслова, но что до меня, придется расти и в этой области. Ну, по крайней мере, у нас все получилось. Теперь мы генины. А это значило, что самое главное из ближайших проблем разрешилось вот так, причем еще и удачно, учитывая, что я заполучил три новых техники. Теперь только тренировки и миссии. Я наконец смогу разбогатеть. Ах да, завтра нужно сделать регистрационную карту, а потом еще церемония. Дел тоже прибавилось. Похоже, теперь мы будем видеться с Нарука не так часто. Не то чтобы я был против. Теперь она вполне могла постоять за себя с техникой теневого клонирования. Я не испытывал к ней братской любви, скорее просто сочувствовал и хотел, чтобы такая милая и добрая девочка прожила счастливую жизнь. К тому же, я все еще был ответственен за нее, как старший брат, которого заменил. Какой мужчина просто оттолкнет ребенка, который постоянно за тебя цепляется и смотрит, как на целый мир? Поэтому, сила важна, но, мне было все сложнее находиться с ней рядом. Почему-то мне это не нравилось, точнее нравилось, но, какое-то неприятное чувство грызло изнутри. Я не хотел с ней сближаться, не хотел, чтобы она зависела от меня. Аркх, растрепав собственные волосы, я махнул на все рукой и занялся по-настоящему важным делом. Как же меня достали эти размышления о всякой ерунде. Тьфу, мой статус снова изменился, но это и не удивительно, учитывая, что я смог полностью поглотить ячейку памяти железного кулака, а следом и суперспособности ночного змея. Вот такие я получил прибавки. Разрушительный потенциал, плюс сверхчеловеческие сила, рефлексы, скорость, стойкость, выносливость, ловкость, чувство равновесия, плюс острота зрения, плюс добавлены таланты, телепортация, ночное зрение, активированные эффекты, генха альфа уровень, конечно не человек-паук, но тоже достойно, особенно телепортация, имя, Наруто Узумаки, статус, мутант генха паучье чутье альфа уровень, таланты, адаптивность, 10 лвл, регенерация, 20 лвл, телепортация, 10 лвл, ночное зрение, макс лвл, способности, человек-паук, черный змей, баланс драгоценных камней, 347, я даже побывал на новой локации, и сразился с десятком крыс-переростков, что как раз и позволило мне более четко осознать всю свою силу, да уж, я был чудовищно силен, меня это одновременно радовало и беспокоило, с одной стороны я, конечно, мог себя защитить, но в то же время, если так и дальше пойдет, кем я стану через год-два, мне вообще-то хотелось выучить парочку техник, а не быть простым мутантом с кучей разных сил. Конечно, моя главная мечта сводилась к деньгам, но какой попаданец в мир Наруто не хотел бы обзавестись крутыми техниками? Благо, способности полученных мною мутантов были немного урезаны, да и не очень хорошо влияли друг на другу. По моим примерным прикидкам, ночной змей усилил все мои показатели примерно на 10%, в то время как Человек-паук достиг максимального эффекта. Это значило, что я не смогу получить 10 сил разных мутантов и стать в 10 раз сильнее. Похоже, у моего тела имелись пределы, и превзойти их, просто получая сверхсилы, не получится. По крайней мере, я смогу получать таланты и способности, этого уже было достаточно. Если судить по моим воспоминаниям сил паука и змея, то они, если и не были равны, то недалеко друг от друга ушли, так что при наложении их сил друг на друга я в итоге убивал этих крыс одним ударом, спокойно пробивал стены, и не сомневался, что мог разорвать металл голыми руками. Я не был уверен, соответствовала ли подобная мощь Цунаде, но что-то мне подсказывало, что я вообще недалеко ушел от нее, если и вовсе не превзошел. К тому же, моя прочность стала слишком читерной, настолько, что эти крысы просто не могли меня поцарапать. Я ведь даже не использовал чакру. В таком случае я не сомневался, что теперь Куна и Мизуки скорее всего будут от меня отскакивать, как от стены. Вероятно, обычный человек просто бы сломал руку, если бы ударил по мне сейчас. При этом я мог запрыгивать на небоскребы, а теперь еще и телепортироваться в поле своего зрения. К сожалению, мне не достался полный спектр возможностей ночного змея, так что я не мог перемещаться по памяти, а только лишь в место, на которое смотрел. К тому же, это не избавило меня от опасности, с которой сталкивался ночной змей. Я мог случайно переместиться в стену, и это бы кончилось печально. Благо, я старался таких ошибок не допускать, когда тренировался. Ночное зрение меня порадовало. Этот талант сразу получил максимальный ранг, что неудивительно. Куда там было расти? Теперь я видел в темноте как днем. В битве с крысами мне это очень помогло, как и навыки железного кулака. Да уж, все уроки Тайдзюцу Академии рядом с этим не стояли. Разумеется, нам преподавали только основу, но все равно. Теперь мои навыки ближнего боя отличались от прошлого уровня как небо от земли. Я легко мог совмещать свое чутье, рефлексы и способности с моими боевыми навыками, и даже шел к тому, чтобы создать свой собственный стиль. Вот до чего доводит знание мастера боевых искусств. Теперь я даже понимал все недочеты и преимущества стилиста, которые преподавали в академии. Теперь, если объединить все мои способности и характеристики, то выходил поразительный результат. Я даже задумался, а смогу ли я сразиться с Джонином вроде Какаши прямо сейчас? Когда я думал об этом, то мои кулаки невольно чесались. Я должен был попробовать на том самом тесте с бубенцами, и плевать, если вызову подозрения. С чего мне сидеть тихо? Я обладал генами Узумаки и Биджу в теле, так что некоторые оправдания можно придумать. К тому же я не собирался использовать телепортацию и паутину, по крайней мере в Конохе. Конечно, это меня ограничивало, но все же я понимал, что подобное будет лишним. Лучше совместить мои физические характеристики с техниками ниндзя, а в особо сложных боях использовать уникальные способности как козыри. Так я и принял решение. Глава 22. Последствия быстрой прокачки. Денек выдался непростой. Мне пришлось делать регистрационную карту, причем Нарука вызвали утром, позадавали вопросы и провели какие-то тесты, а вот меня вызвали поздно вечером. Не знаю, с чем это было связано, но я был довольно исполнительным человеком, так что закончили мы быстро. Странный взгляд молчаливого старика все еще вызывали мурашки по коже. Мне уже казалось, что он что-то знает, и ведь он мог, учитывая дзюцу телескопа или как там оно называлось. При этом я не мог просто взять и объясниться или вовсе бросить посещение системы. Что бы там ни было, мне было необходимо прокачиваться. Эх, я покинул резиденцию довольно задумчивым. Во-первых, меня мучил вопрос о том, почему еще никто не начал задавать вопросов про то, что я нахожусь под Хинге. Неужели опытные ниндзя этого не поняли или они просто так спокойно относились ко всему странному? Может, я был не один такой? Если так подумать, то подобное вполне логично. Сколько людей были довольны своим обликом. Иногда даже красавцы и красавицы находили в себе недостатки, а Хинге могло все исправить. Во-вторых, кое-что не давало мне покоя уже третий день кряду. Моя чакра. Каждый день с ней что-то происходило, словно она не могла найти покоя и ее постоянно бросало из стороны в сторону. Объяснить это словами было слишком сложно. Возникало ощущение, будто у меня под кожей постоянно происходили то какие-то пульсации, то спокойные и приятные моменты, как вчера. Я предполагал, что дело в моих постоянных усилениях, другого варианта просто не мог найти. Вчера вот мог спокойно создать обычного клона, хоть и не особо натурального, а сегодня мои клоны стали еще хуже. Тело будто горело, в голове пульсировало. Все это меня напрягало, особенно то, что Хинге постоянно было нестабильным и мне приходилось использовать больше чакры на его поддержание. К сожалению, я не мог подсчитать ее объемы. Это был главный чит Наруто, вот только мне казалось, что чакры становилось только больше. Вечером кулдаун прошел и я смог позаботиться о ячейке памяти Старка, а затем пройти третью локацию. Она оказалась намного сложнее предыдущей. Да и знания Железного Человека тут были бесполезны. Как я и предсказывал, знания и опыт Тони Старка ограничивались только наукой. Я не получил его воспоминания из жизни, только множество формул и понимание того, как их использовать. Разумеется, я также знал, как создать свой собственный высокотехнологичный костюм, вот только сделать это в нынешнем мире было скорее всего невозможно. Я, конечно, мог во многом разобраться и даже попытаться что-то провернуть. Но, если честно, не знал с чего начать. Изобретатель нуждался не только в ресурсах, но еще и достаточно развитом окружении. Конечно, все было не так плохо, учитывая, что в этом мире уже создали телевизоры, но все равно, чтобы найти применение новым знаниям, мне требовалось изучить этот мир, а уже после думать, как использовать окружающие возможности для создания чего-то могущественного. Вот только времени на это не было. Мне пришлось временно отложить знания Старка, потому что сейчас я хотел разобраться со своими проблемами с чакрой. Опять провал. В данный момент я снова сидел на кухне и пытался создать обычных клонов. Выходило очень скверно, может даже хуже, чем раньше. После поглощения ячейки памяти Старка моя чакра стала еще более нестабильной. Теперь я начал осознавать, что сила и знания дают не только преимущества. У всего была цена. Даже ограничение на поглощение ячейки памяти раз в сутки, по сути, не делало ситуацию лучше. На этом этапе я уже начал примерно понимать, что со мной происходит. Скорее всего, дело в опыте. Насколько я помню, в этом мире духовная энергия развивается за счет опыта и переживаний человека. Если все так, то можно объяснить многое. Во-первых, опыт моей предыдущей жизни явно был побольше, чем у Наруто, а во-вторых, я постоянно получал чужие знания и опыт из ячеек памяти. Как это могло пройти для меня бесследно? Постоянные перемены в чакре после получения ячеек все доказывали. В то же время на меня могли влиять усиления способностей, ведь физическое развитие влияло на физическую энергию. Если так подумать, то последние дни меня кидало из стороны в сторону в плане баланса духовной и физической энергии, поэтому все так плохо. Если бы я был врачом, то посоветовал бы себе перестать прокачиваться, как бы странно это ни звучало. По моему мнению, если так и дальше пойдет, то я никогда не найду стабильность. Мне требовалось сбалансировать чакру, а при следующем поглощении новой силы или знаний, подходить к этому с умом. Грустно, конечно. Способности мира Марвел вполне сочетались с чакрой, но нужно было знать меру. Ну, или сделать выбор, одни силы или другие. Я же был очень скупой, так что хотел все объединить. Да и вообще, что если проблемы с чакрой как-то помешают мне жить? Чакра для шиноби основа всего, поэтому я не мог пренебрегать ею. Возможно, стоит сосредоточиться только на особо важных силах и ячейках памяти. Эх, будет непросто. Я даже не хотел думать о том, как тяжело мне будет сдержаться. Раз уж так вышло, то я решил пока передохнуть и оценить свои новые бустеры. Достичь уровня Мадары всегда успею, не так ли? За вчера и сегодня мне удалось выбить всего 3 штуки. Бустер, Дедпул. Вооружение, набор. Против всех 1/5, ранг, обычный. Бустер, Дедпул. Резня, набор. Против всех 2/5, ранг, обычный. Итоговой наградой за полную коллекцию выступала пара катаны-ножны. Как по мне, неплохо, хотя и ничего особенного, учитывая, что катаны Дедпула не такие уж и уникальные. Зато я почти собрал одну коллекцию. Бустер, Капитан Америка. Красный череп, набор. Первый герой 3/5, ранг, обычный. Мне даже стало интересно, как мне использовать этот щит в бою. Его даже Мьёльнир не мог пробить, так что в этом мире вряд ли найдется что-то ниже уровня Мадары, способное сломать его защиту. И ведь это всего-то обычный ранг, даже несправедливо как-то. К сожалению, я не получил способностей, хоть и выполнил все задания, что позволило мне открыть один редкий и один обычный сундук. Даже с выполненными заданиями сундук менял свой ранг не со 100% и краткой вероятностью. Так уж вышло, что падали способности редко, в обычном сундуке с почти нулевым шансов, но и в редком тот шанс равнялся примерно 40%. Это еще если не считать ранг самой способности. Да, мне не повезло. Хотя, если учесть прошлые выигрыши, то я даже не беспокоился по этому поводу. Не всегда же быть удачливым читером, и так сойдет. Зато я взял 2 ячейки памяти, которые не знал куда девать, потому что обе были бесполезны. Враги на локациях все еще не представляли угрозы, на них я даже не смог особо потренироваться. Но это явно было связано с тем, что у меня вышел отличный старт, иначе бы пришлось попотеть. Крысы были быстрыми, но не для меня, зомби же оказались медлительными и живучими. Конец у всех один. Однако, думаю, все это ненадолго. Через неделю смогу столкнуться с первым боссом, и вот тогда, не сомневаюсь, что мне придется ой как непросто. Глава 23. Новая 7-я команда. Наконец-то этот день настал. Не то чтобы я его ждал, но вот Нарука. Настал момент разбиваться на команды. Наверное, не имело смысла говорить, с кем хотела бы быть моя сестра. Я же не понимал, согласен ли. С одной стороны, да, ведь она куда полезнее той же Сакуры, но все же я знал, что выбора у меня не было. Скорее всего, моя команда — Саске и Сакура. С чего бы сюжету меняться? Я еще не наделал таких уж великих дел, чтобы что-то пошло не так. Да ведь, ну, так или иначе, я не сомневался, что сегодня Нарука, если и не нападет на Ируку за то, что ее разлучат со мной, то по крайней мере она расстроится, и мне придется ее успокаивать. Так мы и пришли в академию, каждый со своими мыслями, но все же мы оба были взволнованы, тут не поспоришь. Сели мы, как обычно, вместе, неподалеку от Саске, на которого я посмотрел лишь один раз, все такой же хмурый и мрачный. Ладно, взглянем. Мне уже было все безразлично. Мы дождались Ируку, а затем он начал оглашать списки команд. Нарука тем временем нервно ерзала на стуле, а я улыбался, скучающе ожидая, как решится моя судьба, нисколько не сомневаясь в том, что будущее предопределено. Далее, команда номер 7. Наша очередь подошла довольно быстро. Хаэм. Ирука вдруг увидел имена и почему-то нахмурился. Я тоже насторожился, хотя и не подал виду, а Нарука так и вовсе сжалась. Мое чутье начало странно себя вести. Но уже в следующий момент Ирука посмотрел на меня, а затем на сестру. Тогда я еще больше забеспокоился. Ирука же выдохнула и с кривой усмешкой назвал имена. Наруто Узумаки, Нарука Узумаки. Стоило ему произнести наши имена, как я почувствовал, словно на мои плечи опустилась гора. Хотя оказалось, что эта Нарука бросилась меня обнимать и радоваться. Я же тем временем непонимающим взглядом смотрел на Ируку сенсея. Почему? Что произошло? Меня волновали только эти вопросы. Потому ли, что Нарука была переменной, которую я не учел? В оригинальной истории ее не было. Но, разве нормально держать 2 джинчурики в одной команде? С одной стороны, да, но в то же время это увеличивало риски, Разве не так, о чем думал Хирузин? Вот только, Ирука еще не закончил, и когда он назвал следующее имя, я невольно прищурился. Саскиучиха. И, странный взгляд Ируки упал на розово-волосую девочку рядом. Сакура Харуна. Та завизжала и начала прыгать от радости. Хоть кто-то радовался, ну, если не считать Нарука. А вот класс был в недоумении, учитывая, что наша команда состояла из 4 человек. Даже я не слыхал о том, чтобы подобное случалось прежде. Ирука-сенсей, но почему у них в команде 4 человека? Один за одним ученики забрасывали вопросами бедного инструктора, а я слушал. Мне тоже было интересно, с чего это вдруг правила изменились. Все это выглядело слишком подозрительно. Тут явно имелся какой-то замысел Хокаге, ведь кто еще смог бы провернуть нечто подобное? Он, считай, нарушил правила, и все ради того, чтобы сделать такую странную команду, на что он рассчитывал. Гомон в классе все нарастал, Нарука прижималась ко мне и довольно улыбалась, в тот момент ее уже ничто не заботило. Я хмурился, как и Саски, а вот Сакура уже чуть ли не прыгнула к нему в объятия. И вдруг, тихо, Ирука повысил голос, а затем недовольно проворчал. Ситуация 7-й команды вас не касается, это приказ Хокаге. А теперь продолжим, я еще не закончил. Его ответ был краток, но этого было достаточно, чтобы подтвердить мои подозрения. Значит, Хокаге. Все притихли, а Ирука объявил нашего капитана. Разумеется, им оказался Какашии. Предсказуемо, мы прождали его несколько часов, оставшись вчетвером в одном кабинете. Мне было о чем подумать, вот только все оказалось безрезультатно. Больше не произошло ничего неожиданного, все получили команды, состав которых я примерно помнил. Даже Хината, которая смущенно посматривала на меня. Вероятно, дело и вправду в существовании Нарука, вопрос в том, как сильно это повлияет на будущее. Теперь из-за нее я не мог быть точно уверен во многом. Похоже, будет куда интересней, чем я предполагал. Если не все предопределено, то события удивят даже меня, это точно. Нарука уснула у меня на плече, я же просто сидел и дремал. Сакура приставала к медленно закипающему соске, который в итоге не выдержал и приструнил ее. Чудесная атмосфера. Как хорошо, что в моей истории Наруто не особо привлекал внимание, поэтому даже Сакура не мотала мне нервы. Мда, думаю, мы сработаемся. Почему-то сейчас я испытывал облегчение. Даже если история пошла немного по иному сценарию, мне казалось, что именно так все и должно быть. Не знаю почему и зачем, но, разве так не будет лучше? Если Хирузин и нарушил традиции, сомневаюсь, что он сделал это со злым умыслом. Теперь я мог присматривать за ней, а она за мной. У меня был свой человек рядом, причем с огромным потенциалом. Это еще на шаг приближало меня к светлому будущему, полному денег и личному дворцу. Да, так определенно лучше. В итоге наша команда от этого только выиграет. Жаль только сенсей нам попался тот еще. Но, тут уж я ничего не мог поделать. Может, смогу отыграться во время его теста. Спустя еще полчаса он наконец явился. Какаши Хатаке, наш командир и учитель. Привет. Он только махнул нам и улыбнулся. Так и началось наше знакомство. Глава 24. Знакомство. Ладно, вам стоит представиться. Начал Какаши. После того, как забрал нас из академии, мы нашли спокойное место на улице. А что вы хотите знать? Полюбопытствовала Сакура. Я же тем временем размышлял. Думаю, он уже побывал у нас дома. Там вроде порядок, так что можно не переживать. Ну, там, что вам нравится, а что не нравится. Протянул Какаши, пожав плечами. Похоже, ему и самому было плевать на то, что мы там ему расскажем. Хотя, похоже, не все это понимали. Нарука моргнула и полюбопытствовала. А как вас зовут? Точно, кто вы? Подхватила Сакура. Мы с Саски молчали. Какаши ответил примерно. Ничего. Разумеется, кроме своего имени. Имел право. В итоге пришел наш черед. Нарука выступила первой. Я Узумаки Нарука. Люблю рамены. Покосившись на меня, она хихикнула и обняла мою руку. Люблю проводить время со своими братиком. Саски хмыкнул, Какаши кивнул, а Сакура странно на нас посмотрела. Похоже, ее немного раздражала наша парочка, по крайней мере, судя по ее взгляду. Ну, на самом деле это тоже нормально. Нарука в открытую показывала свои чувства, а потому это могло вызвать у других неловкость. Я бы тоже, наверное, считал это странным, если бы не воспоминания и не мой характер. Мне это неудобств не доставляло, Так с чего беспокоиться, это по-своему было приятно. К тому же Сакура вела себя еще хуже. Нарука тем временем продолжала, ведь ее нисколько не волновало чужое мнение. «Я не люблю, когда моего братика нет рядом, и когда-то кто-то пытается его обидеть. А еще я не люблю салаты. Ну, я думаю, я не люблю снег». Нарука слегка смутилась, когда начала говорить про свою мечту. «Я мечтаю стать сильной кунаичи, чтобы всегда быть с братиком и защищать его». Я криво усмехнулся, в общем-то, как и Какаши. По одному его лицу было понятно, что он думал о чем-то вроде. У нее один братик в голове, и с этим было трудно поспорить. Увлечений у меня немного. Наверное, быть с братиком, ясно. Какаши с усмешкой кивнул и посмотрел на меня. С неловким одобрением, я этого не просил. Что ж, раз уж настала моя очередь, я Узумаки Наруто. Как вы уже, наверное, знаете, я, брат Нарука. Что я люблю? Ну, призадумавшись для вида, я хлопнул кулаком по ладони и сказал, люблю деньги. Все странно на меня покосились, после чего я засмеялся и сказал, а не люблю я, когда денег нет. Терпеть не могу невкусную еду, холодную воду в душе и пустой холодильник. Мечта у меня простая, стать самым сильным и самым богатым на свете. Какаши сухо кашлянул и покачал головой. Похоже, моя мечта его удивила. Редко шиноби мечтали о материальных вещах. Даже Нарука не ожидала от меня подобных слов. Я не врал, так что добавил. Мое хобби – трудиться, тренироваться и все в таком духе. Все ради исполнения моей мечты. В конце концов, как можно разбогатеть, если не прикладывать усилий? Ты хотел сказать, ради денег. После недолгого молчания, Какаши смущенно почесал затылок, хмыкнул и покосился на мрачного Саски. Следующий, я Учиха Саски. Дальше все шло уже по предсказуемому сценарию. Саски рассказал про свою цель, впечатлив Сакуру, которая пропищала о том, кто ей нравится. Будто бы мы этого не знали, не то чтобы она раздражала, скорее отталкивала. Я бы точно не доверил ей свою спину. Может, для Саски она что-то и сделает, но вот что касается меня, то тут вряд ли. Возможно, придется поставить ее на место, пока это не стало проблемой. Насколько я помню, Сакура не такая уж бесполезная, просто крайне слабая, зато отважная. Если я хотел исполнить свою мечту, и меня вынудили стать частью команды, то стоило их всех использовать. Разумеется, им будут причитаться проценты, я же не какой-то злодей, эта парочка была точно такой же, какими я их помню. Как и прежде, их вообще не заботили окружающие. Сакура была увлечена Саске, а тот в свою очередь был погружен в себя. С момента нашего знакомства мы даже словом не обмолвились. Да и судя по воспоминаниям, в академии не контактировали. Не думаю, что мы станем соперниками. Учитывая мои нынешние силы, мы с ним просто из разных категорий. Жаль, конечно, что каноничного противостояния не случится, но тут уж ничего не поделаешь. Я не из тех, кто был бы готов тратить время на такие вещи, как борьба со сверстниками. Уж лучше заняться сложными заданиями, а потом открыть бизнес. Правда, я не знал, как поведет себя чакра реинкарнации в нас. В итоге, что ж, полагаю, этого достаточно. Завтра мы приступим к выполнению задания. Ну, а сейчас, Какаши, похоже, решил, что мы познакомились и этого было достаточно, а потому быстро перевел тему к тому, что меня хоть немного интересовало. Теперь поговорим о тренировке на выживание. Какаши рассказывал именно то, чего я ожидал, почти слово в слово. В итоге он даже смог напрячь моих сокомандников. 27 выпускников и лишь 9 из них становятся генинами. Неплохой ход. Даже Саски ощутил давление, особенно когда Какаши все приукрасил. Конечно, не зная я, к чему все идет, то, наверное, тоже бы не смог оставаться спокойным, но я-то знал, а видя мое спокойствие, Нарука тоже успокоилась и просто решила двигаться рядом. Она была так счастлива из-за того, что была со мной в одной команде, что ее уже ничто не могло напугать, даже шанс вылететь, ведь она знала, что я что-нибудь обязательно придумаю. Хотя, придумывать ничего и не требовалось. Сейчас был тот случай, когда требовалось играть по правилам. Единственная выгода – столкновение с Джонином. Наконец-то смогу проверить, насколько я силен. Какаши раздал листовки с простыми рекомендациями, а затем назначил время завтрашней встречи. Таким образом мы разошлись по домам, так и не познакомившись нормально. Правда, я не слишком-то горел желанием. Меня волновала только собственная сила, ну и сила Нарука отчасти. Остальное неважно, в конце концов я знал, чем закончит седьмая команда, и, по правде говоря, меня это мало заботило. Я не искал себе друзей, точно не сейчас. Так мы вернулись с Наруко домой. Она все еще радовалась, а затем, преисполнившись мотивацией, рванула на полигон тренироваться. Вот только я сомневался, что это ей поможет. Клонов уже было достаточно. Но, мешать я ей не стал. Уж лучше так, чем если бы она бегала за мной хвостиком. Я ушел в лес, потренироваться с чакрой. Эх, а это сложнее, чем кажется. Выходило так себе. Я все еще пытался освоить обычное клонирование. Смешно, конечно, но я все равно был бессилен. Меня это так сильно злило и разочаровывало, что я уже начал замечать в себе нотки одержимости. Чем дольше у меня не получалось, тем сильнее я хотел исправить этот недостаток. В этом мире я мог все, и мне едва ли было что терять, так что я мог положиться только на свое усердие. Может, у меня и полно преимуществ, даже в генетике, но все равно, это не значит, что я могу расслабляться хотя бы на секунду. С самого начала моего попадания я работал, и собирался делать это до самого конца. Но, у реальности были другие планы. Снова жиденький клон. Мда, раз уж дело с клонами не шло, я решил попрактиковаться в восхождении по дереву. Может, это позволит улучшить мой контроль? Попытка не пытка, делать все равно было нечего. Всяко лучше, чем лежать на диване. Деньги сами себя не заработают, а сейчас я считаю инвестирую в будущее. Так я провозился в лесу, пока не начало темнеть. Глава 25. Наруто против Какаши. На следующий день мы встретился с Какаши. Естественно, он опоздал. За это время Наруко даже успела поспать. Ну, а мы с ребятами, как обычно, молчали. Славные мне попались товарищи. Хотя, я бы обменял Сакуру на Хинату. Возможно, после ухода Саски проверну что-нибудь подобное. Тогда я подумал, раз уж они не хотели говорить, то почему бы не начать мне? Имеет смысл, нам еще работать вместе. Поднявшись, я двинулся в сторону Саски, который тут же среагировал, и хмуро на меня посмотрел. После прибытия Какаши мы двинулись дальше в лес, после чего оказались на просторной поляне, неподалеку от мемориального камня. Там и началось наше испытание. Установив будильник, Какаши безразлично сказал: «Будильник поставлен на полдень». «Так, Хаем», вытащив из кармана пару бубенцов, он чуть наклонился и потряс их перед нами, словно морковкой перед кроликами. «А вот два бубенца. Ваша задача – отобрать их у меня до полудня. Кто не справится, останется без обеда». Кивнув в сторону трех столбов и мемориала с бента, Какаши усмехнулся. «Я привяжу вас к этим столбам и буду есть у вас на глазах». В тот момент, похоже, мои товарищи осознали, почему им приказали не завтракать. В то же время глаза Наруко заблестели, и она посмотрела на меня с восхищением. «Да уж», я предупредил ее, смущенно почесав щеку, я притворился, словно все нормально. В такие моменты чувствую себя жуликом, знающим будущее. Но, грех не воспользоваться этим, правда? Какаши тем временем продолжал напрягать Саске, Сакуру и Наруко. «Я же даже не нервничал, ведь все, что меня заботило, это не бубенцы, а сражение с Джонином, которое я планировал инициировать сразу же, как он закончит, а то будет невежливо действовать сейчас. Каждому достаточно добыть один бубенец, Хаем, но, учитывая, что вас четверо, то к столбу будут привязаны двое. К тому же, тот, кто не сможет заполучить бубенец, не сдал. Так что, по крайней мере, один из вас вернется в академию». Я прищурился. С одной стороны, может показаться, что испытание стало сложнее по сравнению с каноном, но по факту все наоборот. Учитывая отсутствие конфликтов и дополнительной пары рук, а также мои способности, то мы почти наверняка сдадим, при том, что тест заключался вообще не в добыче бубенцов. Только вот, почему Какаши не поменял испытание? Даже столбов всего три. Вероятно, не хотел изменять традициям, но, так было еще подозрительнее. Можете использовать любое оружие, но запомните, если вы не попытаетесь меня убить, то бубенцов вам не видать. В этот раз снова события развивались иначе. Сакура выкрикнула, что все это опасно, но Какаши лишь отмахнулся от нее, а затем прошелся по нам своим безразличным взглядом, после чего ухмыльнулся и повысил голос. «Ладно, начинаем. Старт». В тот же миг все сорвались с места и скрылись в листве. Вот только в отличие от тройки товарищей, я, как и оригинальный Наруто, не стал прятаться. Правда, я также не стал кричать и кидаться на него, это было ни к чему. Хотя, даже так, я привлек внимание всех. Я долго ждал. Какаши-сенсей, чуть поклонившись, я выхватил кунай, а затем встал в стойку. Какаши тут же прищурился, после чего расслабленно спросил: «Что ты скрываешь под хинге, Наруто-кун?» Я не удивился его вопросу, а лишь еще больше возжелала сразиться. «Победите меня и узнаете». «Хмм», Какаши окинул меня своим взглядом сверху вниз, после чего безразлично пожал плечами, забрался рукой в подсумок и достал книжку. «Тогда нападай, раз уж так в себе уверен». Сказав это, он полностью меня проигнорировал и начал читать. «Кто тут еще в себе уверен? Очевидно, он не видел во мне достойного соперника. Оно и не мудрено, учитывая, что он знал обо мне многое, и там точно не значились способности даже среднего генина. Для него я был слаб, крайне слаб, вот только мне это было на руку. Хм, читать эротические романы рядом с детьми, забавно». Резко сорвавшись с места, я заставил Какаши моментально вздрогнуть, после чего он удивленно среагировал, как и подобает опытному ниндзя, но все равно едва смог увернуться от моего куная. «Ха!» Пораженный Какаши резко разорвал дистанцию, а затем невольно коснулся рассеченной щеки. Взглянув на пальцы в крови, он по-новому на меня посмотрел, вот только, меня уже не было на прежнем месте. Пара алых капель пропитали страницы. Какаши тут же убрал книгу, встал в стойку и сосредоточился. Он моментально поменялся. Из спокойного учителя, играющего с детишками, он стал серьезным шиноби, готовым дать достойный бой. Я сидел на дереве неподалеку и хмуро смотрел вниз. Быстрый. Даже элемент неожиданности не позволил мне ранить его сильнее. Он сам сказал, чтобы мы пытались убить его, не так ли? Поэтому я не проявлял пощады, как и в битвах на локациях. Может, я не и сражался там годами, но это все равно немного закалило меня. Какаши не мог меня почувствовать, но он не менял позицию, а просто выжидал, острым взглядом оценивая окружение. Лезвие вошло менее чем на 1 сантиметр. Жалкий результат, особенно для меня. Где сила? Где скорость? Если я даже не смогу заставить его попотеть, то это будет слишком позорно. Может, я и много на себя беру, но нужно ставить цели и достигать их. Я уже заставил его убрать свою книжонку, а значит, смогу и заставить стать серьезным, ведь только так я смогу закалить себя. Я попытался выглядеть учтиво и совсем не опасно, но это едва ли сработало. Он моментально сориентировался и взял себя под контроль. Даже мне со всеми своими усиленными рефлексами было далеко до человека, прошедшего войну. Теперь я наконец осознал, каковы джонины в деле. Даже моя скорость, усиленная благодаря способностям Марвел, не давала мне преимуществ. Но это просто отлично. Если джонины так сильны, то кем же стану я, если объединю чакру и мутации? Я еще не закончил. Резко сорвавшись с ветки, я спикировал прямо на Какаши. Ожидаемо он сместился в сторону и, даже не оглядываясь, резко ударил с разворота. Бах! Мне удалось заблокировать его ногу, после чего Какаши резко ударил ладонью и перехватил мою руку. Хм, я спокойно вывернул запястье, а затем взял его в захват. Этот прием явно удивил Какаши, потому что он тут же ударил меня головой и попытался освободиться. Его чутье его не подвело. С моим маленьким телом под хинге, я не мог надеяться на удары, меня могли спасти лишь приемы и борьба. Благо знания железного кулака были при мне, хоть я и не освоил их как полагается, даже с его опытом. Вот только, пуф, как только я сдавил шею Какаши, его тело сменилось на бревно. Подмена. Я сощурился, а потом пораженно осознал, что прямо сейчас, черт, кунай просвистел в воздухе. В голове кольнуло, и в тот же миг я сместил ее в сторону, и резким движением руки поймал кунай прямо рядом с ухом. Стоящий неподалеку Какаши пораженно прищурился. Что за нечеловеческие рефлексы? Никто не предупреждал его о том, что Наруто обладает такими способностями. Все его результаты в академии были так себе. Какаши не ставил Мизуки в расчет, тот являлся чунином только на словах, но, вероятно, даже Хокаге был бы поражен, если бы столкнулся с нынешним Наруто. Конечно, они оба могли его победить, но все же навыки этого ребенка поражали воображение и явно давно превзошли генинов. Так почему никто этого не заметил? Какаши пришлось пересмотреть свой тест. Он мог защитить бубенцы, но только если использует большую часть сил, но использовать их против генина. Я должен испытать его. Как будущий учитель Наруто, он был обязан узнать о его силе как можно больше. Тем временем Саске, Нарука и Сакура, скрывающиеся в кустах все это время, пораженно наблюдали за столкновением Наруто и Какаши. Какого? Почему он настолько силен? Саске не мог поверить в увиденное. В академии он был сильнейшим и никого не ставил в расчет, Наруто тем более. Но сейчас, наблюдая за ним, он был шокирован, потому что даже не мог рассмотреть его движений. Так быстро он был, как на это ни посмотри, но он мог признать одно, он точно бы ему проиграл. Это вообще не уровень ученика академии. Кто, черт побери, смог обучить его всему этому? Нарука радовалась и болела за брата, в то время как Сакура не знала, что сказать, ведь, по ее мнению, Наруто был самым обычным мальчишкой со средними результатами и скверными ниндзюцу. Но теперь, кто он такой? Демонстрация Наруто никого не оставила равнодушным. Глава 26. Признание. Признаю, сражение с Какаши выдалось нелегким. Однако, я примерно этого и ожидал. Мы обменялись почти сотней ударов, только голыми руками, но Какаши неплохо подстраивался под противника и теперь не позволял мне взять его в захват. Как я понял, он был в этом не так уж и хорош. Правда, он был хорош во всем остальном, особенно в скорости. Не знаю, с чем это было связано, с чакрой ли или его телом, но он был быстрее меня. Совсем немного, но быстрее, а в нашем бою это полностью все меняло. Словно соломинка, способная переломить спину верблюда. Я держался только потому, что не слишком ему уступал, да и моя плоть была очень крепкой. Самое главное, что навыки Какаши в тайдзюцу не уступали всему моему набору железного кулака. Так уж вышло, что боевые техники из другого мира не слишком-то подходили в подобном бою, хотя не исключено, что это я недостаточно хорош. В итоге я оказался в невыгодной позиции из-за своих коротких конечностей. Он буквально вынуждал меня снять хинге, но я не мог, ведь чем сложнее, тем лучше. Бах-бах-шух, увернувшись от ребра ладони Какаши, я едва коснулся бубенцов на его поясе, после чего скривился и получил удар под дых. Хаэм, Какаши вздрогнул и снова отступил. Снова это, у него что-то под одеждой, он прищурился, но так как не мог использовать левый глаз, все еще не до конца понимал, что творится с Наруто. Точнее, он понял лишь отчасти. Это не чакра, у него такое тело, настолько прочное. Как он смог его так натренировать? Неужели это из-за леса или Кушины? Каждый раз, когда наносил удар, кулаки Какаши дрожали. Он понимал, что победить Наруто в тайдзюцу даже с Шаринганом будет очень непросто, и все из-за его прочного тела. Вот черт, я встал в другую стойку и решил сменить стиль. Сложил ладони вместе и начал дышать в особом ритме. Какаши прищурился. Он явно не понимал, что за стиль я использую. По правде говоря, тут стоило бы использовать энергию дракона, но я попытался провернуть это с чакрой. Как я и думал, из-за моего ужасного контроля, сила проникала в кулаки, вот только сразу же рассеивалась. К сожалению, я не мог использовать секретное искусство. Зато это дало мне надежду на то, что у меня все же есть шанс использовать коронный стиль железного кулака, чуть позже. Таким образом, я выдохнул, а затем снова ринулся в атаку. Раз уж не работало одно, я решил использовать другое. Какаши сразу же среагировал, только в этот раз бросил в меня сноп сюрикенов. Хаэм, я лишь фыркнул, а затем на его манеру резко махнул рукой и собрал все 5 сюрикенов, надев их на пальцы словно кольца. Какаши хохотнул, а затем ударил ногой. Похоже, он начал развлекаться. Я ответил ему тем же. Бах, получай. ПФ, короткие ручонки. Бах-бах-бах. Мы били, мы уклонялись, я постоянно сталкивался с подменами и как-то раз даже с клоном, который взорвался. В итоге моя одежда была все в грязи, как и лицо. Я выглядел жалко, а вот Какаши оставался чистеньким, но дыхание у него сбилось. В чем он мне еще уступал, так это в выносливости.